Почему я испытываю столько боли, расставаясь с вещами, которые причиняют мне страдания? Вещи, которые причиняют тебе страдания, должно быть, приносят тебе и некоторое удовольствие, иначе не возник бы этот вопрос. Если бы они были чистым страданием, ты отбросил бы их. Но в жизни ничего не бывает в чистом виде, все смешано со своей противоположностью, все несет в своих недрах собственную противоположность. То, что ты называешь страданием, проанализируй это, вникни глубоко, и ты увидишь, что это дает тебе что-то, что тебе хочется иметь. Может быть, это еще не реальность, может быть, это только надежда, может быть, это только обещание на завтра, но ты цепляешься за страдания, цепляешься за боль, в надежде, что завтра случится что-то, чего ты всегда желал и жаждал. Ты терпишь страдания в надежде на удовольствие. Если бы это страдание было чистым, невозможно было бы за него цепляться. Просто наблюдай, будь более бдительным к своему страданию. Например, ты чувствуешь ревность. Но посмотри вокруг, наверное, в этом есть и нечто позитивное. Это также дает тебе некоторое эго, некоторое ощущение, что ты отделен от других, некоторое чувство собственного превосходства. Твоя ревность, по крайней мере, притворяется любовью. Если ты не чувствуешь ревности, то будешь думать, что, наверное, больше не любишь, и ты цепляешься за ревность, потому что тебе хочется уцепиться за любовь. По крайней мере, любовь в твоем представлении. Если твоя женщина или твой мужчина с кем-то другим, а ты совсем не испытываешь ревности, тотчас же ты начнешь беспокоиться о том, что больше не любишь. Многие века вам говорили, что влюбленные ревнивы. Ревность стала неотъемлемой составляющей вашей любви. Без ревности ваша любовь умирает. Только с ревностью ваша так называемая любовь может продолжать жить. Если ты хочешь сохранить свою любовь, тебе придется принять ревность и создаваемое ею страдание. И ум очень хитер в том, чтобы находить рационализации. Он скажет: «Ревновать естественно». И это кажется естественным, потому что все остальные делают то же самое. Твой ум скажет: так естественно чувствовать боль, если тебя покидает возлюбленная или возлюбленный, потому что ты так любишь. Как ты можешь избежать боли, раны, когда тебя покидает любимый человек? Фактически ты наслаждаешься и самой своей раной, очень тонким и бессознательным образом. Рана внушает тебе идею, что ты великий влюбленный, что ты любил так сильно, так глубоко. Твоя любовь была такой глубокой, что ты разбит вдребезги, потому что тебя покинул любимый человек. Даже если ты не разбит вдребезги, тебе придется притвориться разбитым, и ты поверишь в собственную ложь. Ты поверишь в то, что будто бы пребываешь в ужасном страдании, будешь плакать и рыдать, и твои слезы могут быть совершенно неподлинными, но чтобы утешить себя сознанием, что ты такой великий влюбленный, тебе придется плакать и рыдать. Просто наблюдай любого рода страдания. Либо в нем содержится какое-то удовольствие, которого ты не готов лишиться, либо какая-то надежда на него, которая висит у тебя перед носом, как морковка. Она кажется такой близкой, она прямо за углом. А ты проделал такой долгий путь, и теперь цель так близка, зачем ее отбрасывать? Ты найдешь в этом ту или иную рационализацию, то или иное лицемерие. Несколько дней назад одна женщина мне написала, что ее покинул ее мужчина, а она не чувствует себя несчастной. И она хочет знать, что с ней не в порядке. Почему я не чувствую себя несчастной? Может быть, я слишком жесткая, каменная? «Я не чувствую никакого страдания», — написала она мне. Она несчастна, потому что не чувствует себя несчастной. Она ожидала, что будет убита горем. «Напротив», — написала она, — «я могу сознаться, что чувствую себя счастливой, и от этого мне очень грустно. Что это за любовь? Я чувствую себя счастливой, освобожденной от бремени. Из моего существа словно исчез огромный груз». Она меня спрашивает: «Это нормально? Со мной все в порядке или что-то не так в самой моей основе?» С ней все в порядке. В полном порядке. Фактически, когда влюбленные После долгого времени вместе и всего страдания, которое неизбежно случается, когда вы вместе долгое время, покидают друг друга, это приносит облегчение. Но сознаться, что это облегчение, было бы неприемлемо для эго. Несколько дней, по крайней мере, вам приходится ходить с унылым лицом, со слезами на глазах, поддельными, но эта идея завоевала мир. Если кто-то умирает, и вы не испытываете грусти, вы начинаете чувствовать, что с вами, безусловно, что-то не так. Как вы можете избежать грусти, если кто-то умер? Потому что нам говорили, что это естественно, нормально, а каждый хочет быть естественным и нормальным. Это ненормальное состояние, только среднестатистическое. Это ненормальное состояние, это только долго прививаемая привычка, иначе плакать и рыдать было бы не о чем. Смерть ничего не разрушает. Тело есть прах и падает во прах, а у сознания есть две возможности. Если оно все еще желает, оно будет двигаться в чрево новой матери, или, если все желания исчезли, оно будет двигаться в чрево существования, ничто не разрушено. Тело снова становится частью Земли, возвращается в состояние покоя, а душа движется во вселенское сознание или в другое тело. Но вы плачете, рыдаете и много дней остаетесь грустными. Это только формальность. Или, если это не формальность, очень возможно, что вы никогда не любили человека, который умер, и теперь чувствуете раскаяние. Вы никогда не любили этого человека тотально, а теперь времени больше нет. Теперь этот человек исчез, теперь он больше недоступен. Может быть, вы поссорились с мужем, и он умер той же ночью во сне. И теперь вы скажете, что плачете, потому что он умер, тогда как на самом деле плачете потому, что даже не смогли попросить у него прощения. Вы не смогли даже проститься с ним. Теперь эта ссора вечно будет окутывать вас, как облако. Если вы живете от мгновения к мгновению, в тотальности, тогда не будет никакого раскаяния, никакого чувства вины. Если вы любили тотально, нет никаких вопросов. Однажды любимый покидает вас, и это просто значит, что теперь ваши пути расходятся. Мы можем проститься, мы можем быть друг другу благодарны. Мы стольким поделились, мы так любили, мы так обогатили жизни друг друга. О чем теперь плакать и рыдать? Зачем чувствовать себя несчастными? Но люди так запутаны в собственных рационализациях, что дальше их ничего не видят. Они находят рационализации для всего. Даже вещи, очевидно, очень простые, становятся очень сложными. Ты спрашиваешь меня, почему я чувствую столько боли, расставаясь с вещами, которые причиняют мне страдания? Ты еще не убежден, что они причиняют тебе страдания. Я говорю, что они причиняют тебе страдания, но ты сам еще в этом не убежден. И суть не в том, чтобы это говорил я, самое главное то, что понять придется тебе. Вот вещи, которые причиняют мне страдания. И тебе придется увидеть, что в этом страдании содержится и капиталовложение. И если ты хочешь сохранить эти капиталовложения, тебе придется научиться жить в страдании. Если ты хочешь отбросить страдания, тебе придется отбросить и эти капиталовложения. Ты не замечал? Если ты говоришь людям о своем страдании, они дают тебе сочувствие. Все сочувствуют несчастному человеку. И если ты любишь получать всеобщее сочувствие, то не сможешь отбросить страдания. Это твое капиталовложение. Несчастный муж приходит домой, и жена становится любящей, сочувственной. Чем он несчастнее, тем более с ним заботливы дети. Чем он несчастнее, тем внимательнее к нему друзья. Все о нем заботятся. В тот момент, когда он начинает становиться счастливым, сочувствие у него, конечно, отнимут. Счастливый человек не нуждается в сочувствии. Чем он счастливее, тем более находит, что никто о нем не заботится. Все вокруг словно застыли, стали замороженными. Как тебе теперь отбросить страдания? Тебе придется отбросить это желание внимания, это желание получать от людей сочувствие. Фактически очень уродливо желать от людей сочувствия. Это делает тебя нищим. И помни, сочувствие – это не любовь. Люди делают тебе одолжение, выполняют своего рода долг. Это не любовь. Это этикет, культура, цивилизованность, формальности. Но ты живешь всеми этими фальшивыми вещами. Твое страдание реально, а то, что ты получаешь взамен, фальшиво. Конечно, если ты станешь счастливым, если отбросишь все страдания, это будет радикальной переменой в твоем образе жизни. Все изменится. Однажды ко мне пришла женщина, жена одного из самых богатых людей в Индии, и сказала: «Я хочу медитировать, но мой муж против этого». «Почему твой муж против медитации?» – спросил я. «Он говорит, что любит меня такой, как я есть», – сказала она. «Он говорит, что не знает, что случится после медитации. Если я начну медитировать, то обязательно изменюсь. Тогда он не знает, сможет ли меня любить, потому что я буду другим человеком». Я сказал этой женщине: «Твой муж недалек от истины. Несомненно, многое изменится. Ты будешь более свободной, более независимой. Ты будешь более радостной, и твоему мужу придется научиться жить с новой женщиной. Может быть, такой ты ему не понравишься. Может быть, он начнет чувствовать себя неполноценным. Прямо сейчас он чувствует собственное превосходство». Я сказал этой женщине: «Твой муж прав. Прежде чем вступить на путь медитации, это нужно обдумать, потому что впереди подстерегают опасности». Она меня не послушала. Она стала медитировать. Теперь она разведена. Через несколько лет она пришла увидеться со мной и сказала: «Ты был прав. Чем более я становилась безмолвной, тем более злился на меня муж. Он никогда не был таким насильственным. Стало происходить что-то странное», — сказала она мне. «Чем более я становилась тихой и безмолвной, тем более он становился агрессивным. Он хотел разрушить покой и молчание, которые происходили с этой женщиной, чтобы продолжать чувствовать собственное превосходство. И поскольку вышло не так, как он хотел, он с ней развелся. Это очень странный мир. Если ты становишься мирным, отношения с людьми меняются, потому что ты стал другим человеком. Если какие-то отношения основывались на страдании, эти отношения могут распасться. У меня был один друг. Он был профессором в том же университете, что и я. Он был большим социальным работником. В Индии все еще проблемой остается, что делать с вдовами. Никто не хочет на них жениться, и вдовы не настроены выходить замуж. Это кажется грехом. И этот профессор твердо решил жениться на вдове. Его не заботило, действительно ли он любит эту женщину. Это было вторично, неважно. Его интересовало только то, что она должна быть вдовой. И он убедил одну женщину, и она согласилась. Я ему сказал: «Прежде чем прыгнуть, подумай хотя бы 3 дня. Побудь один. Любишь ли ты эту женщину или просто выполняешь социальную работу?» Жениться на вдове в Индии считалось очень революционным поступком, чем-то радикальным. Не пытаешься ли ты просто доказать свою революционность? Если ты пытаешься показать себя революционером, тебя ждут неприятности. В тот момент, когда ты женишься, она перестанет быть вдовой, и весь интерес исчезнет. Он меня не послушал. Он женился. И через 6 месяцев он мне сказал: «Ты был прав», — он плакал. «Я не мог увидеть главного. Я был влюблен в ее вдовство, не в нее саму. И теперь, конечно, она больше не вдова». И я сказал: «Теперь тебе остается только покончить с собой, чтобы она снова стала вдовой и дала кому-то другому шанс стать революционером. Что еще тебе делать?» Ум человека так глуп, так бессознателен. Он так крепко спит, он храпит. Ты не можешь расстаться с вещами, причиняющими тебе страдания, потому что ты еще не увидел капитала вложений, еще не смотрел в них глубоко. Ты еще не видел, что извлекаешь из своего страдания некоторое удовольствие. Тебе придется отбросить то и другое, и тогда никаких проблем нет. Фактически страдания и удовольствие можно отбросить только одновременно. И то, что возникает тогда, — блаженство. Блаженство — это не удовольствие. Блаженство — это даже не счастье. Счастье всегда сковано с несчастьем, а удовольствие — с болью. Отбросить то и другое. Ты хочешь отбросить страдания, чтобы стать счастливым, Это абсолютно неправильный подход. Тебе придется отбросить то и другое. Видя, что они идут рука об руку, человек их отбрасывает. Нельзя отбросить одну часть без другой. В жизни все составляет одно органическое единство. Боль и удовольствие – не две разные вещи. На самом деле, если мы сделаем язык более научным, то отбросим эти два слова – боль и удовольствие. Мы сделаем из них одно – боль и удовольствие, счастье – страдание, день и ночь, жизнь и смерть. Все эти слова должны писаться слитно, потому что они неразделимы. А ты хочешь выбрать одну из частей, ты хочешь только розы без шипов, ты хочешь только день без ночи, ты хочешь только любовь без ненависти. И этого не получится. Это не в природе вещей. Тебе придется отбросить то и другое, и тогда возникнет совершенно другой мир, мир блаженства. Блаженство – это абсолютный мир, не тревожимый ни болью, ни удовольствием. Чтобы отпраздновать свой 40-летний юбилей, Сеймур и Роза вернулись в тот же гостиничный номер на втором этаже, где провели свой медовый месяц. «Теперь», — сказал Сеймур, — «точно как в ту ночь, давай разденемся, отойдем в противоположные углы комнаты, выключим свет и с разбегу бросимся друг другу в объятия». Они разделись, разошлись в противоположные углы, выключили свет и побежали друг к другу. Но 40 лет притупили их чувство направления, и Сеймур промахнулся мимо Розы и вылетел прямо в окно. Словно в тумане он приземлился на лужайке. Сеймур постучал пальцем по стеклу холла, чтобы привлечь внимание служащего. «Я упал сверху», — сказал он, — «я голый, и мне нужно вернуться обратно в комнату». «Ничего страшного», — сказал служащий, — «вас никто не увидит». «Вы что, с ума сошли? Мне нужно будет пройти через холл, а я совершенно голый». «Никто вас не увидит», — повторил служащий. «Все ушли наверх и пытаются там вытащить какую-то пожилую даму из замоченной скважины». Люди так глупы. Не только те, кто молод. Чем старше вы становитесь, тем делаетесь глупее. Чем больше у вас появляется жизненного опыта, тем больше, кажется, вы собираете из своей жизни глупости. Действительно, редко бывает так, что человек начинает смотреть, наблюдать собственную жизнь и жизненные образцы. Увидь, что такое твое страдание, какие желания его вызывают, и почему ты цепляешься за эти желания. И ты цепляешься за них не впервые, это было образцом всей твоей жизни, и ты ни к чему не пришел. Ты продолжаешь двигаться по кругу, ты никогда не приходишь ни к какому настоящему росту. Ты остаешься инфантильным, глупым. Ты был рожден с разумом, способным сделать тебя Буддой, но он был растрачен на ненужные вещи. Фермер, у которого было только два старых недееспособных быка, купил молодого, полного сил быка. Тут же животное стало взбираться на одну корову за другой на пастбище. Пронаблюдав это в течение часа, один из древних быков стал бить копытом землю и всхрапывать. «Что случилось?» — спросил его другой бык. «Молодость вспомнил». «Нет», — ответил первый бык, — «просто я не хочу, чтобы этот юнец принял меня за одну из коров». Даже в старости люди продолжают нести эго. Они вынуждены притворяться, принимать позы, и вся их жизнь не более чем долгая история несчастья. Все же они защищают ее. Вместо того, чтобы приготовиться ее изменить, они начинают усиленно ее защищать. Отбрось все защиты, отбрось всю броню. Начни наблюдать, как ты живешь изо дня в день, из мгновения в мгновение. И во всем, что ты делаешь, вдавайся во все подробности. Не нужно ходить к психоаналитику, ты можешь проанализировать каждый образец в своей жизни сам. Это такой простой процесс. Просто наблюдай, и ты сможешь увидеть, что происходит, что происходило раньше. Ты выбирал, и это было проблемой, выбирал одну часть вопреки другой, тогда как они бывают только вместе. Не выбирай вовсе, просто наблюдай и осознавай, не выбирая, и ты найдешь, что оказался в раю».